А что? Грибы собирала. С пути сбилась, вот и все. Хорошо на зимовье набрела. Вон какой дождище хлещет. Дай у огня погреться. Продрогла. Зуб на зуб не попадает. Присела у каменушки. Руки синие, в пупырышках. Сама дрожит. Подвинься. Дай больше места. Встал он, ушел от огня вовсе. Молчит. Глядит на устью. Платье у нее от воды грузное, обвисло, и оттого она вся видна. «Чудной ты», — говорит ему устье, сама смеется. «Что я? Зверь какой! Так ты меня испугался!» Отвернулся он, сел на чурбан к ней спиной. Сам дрожит, рубаха холодная, не успела обсохнуть. Головешки в каменушке трещат, молчат оба. Вдруг устья тихонько по имени его кличет. Сидит он, может, просто померещилось. Она опять и погромче зовет его. Парень молчит, а сердце чувствует, заколотилось у него, и вроде жар по телу пошел. А голос устья такой мягкий, ласковый, будто гладит голосом своим. Говорит ровно, как перекат под шеверкой журчит. «Нравишься ты мне, голубенок, так нравишься, пуще жизни. Давно за тобой гляжу и думаю, нет в селе парня лучше тебя. А что девок боишься, хорошо, одну любить будешь крепче. Мне бы в жены твои, и я за тобой хоть на край света уйду. Не гляди, что я была замужем. То не от сердца, от горькой неволи было. Хочешь, все я тебе расскажу». И замолкла. Он тоже молчит. Припомнив, говорили мужики про устью всякое, и нехорошее говорили. А устья опять. «Нил ты мне, люб как солнце, впервой мы с тобой одни, ненароком зашла сюда, знать судьба моя, а теперь рада, свет ты мой утренний». Нестерпел он, обернулся, стоит устья и смеется, руки к нему тянет. Сама как тополинка приречная, высокая, статная. Глаза карие так и блестят, словно насквозь видят. А волосы, как расчесывала их она, от дождя еще мокрые, темные, по плечам распустились. «Нашла я счастье свое, — говорит, — радость моя». Подошла к парню, да как кинется к нему на шею. Арестанты завздыхали, завозились на полу. Но никто не проронил ни слова, только прежний любопытный парнишка еле слышно прошептал. «Ну а далее? Далее-то что?» «Ударил он ее», — тяжело заговорил Павел, подрагивая ноздрями. «Толкнул. Отошла устье. У каменушки стала грудь, ходит, будто от воздуха разрывается. Очень она красивая была, особо в тот раз. Долго так на парня посмотрела и говорит: «Не люба я тебе вижу, не надо. Только зачем же так? Не хотел ты знать бабьей любви настоящей, хорошей? Не веришь в нее? Может, другой дождешься, такой, когда сам нелюбым будешь. Попомни и это. Без любви человек не проживет. А может, время придет, и меня станешь искать. Тогда я найду, как тебе ответить. Прощай». Схватила свою корзинку, да так в ночь в темени ушла. Павел смолк. Закатный солнечный луч прорезался в угол решетки, упал на нары, скользнул по косматой бороде середы. Он лежал с закрытыми глазами, закинув руки под голову. «Ты к чему рассказал эту басенку, арестант?» — хрипло выдавил Середа, не открывая глаз. «К тому, — после паузы ответил Бурмакин, — что трудно поначалу жизнь разгадать, как у каждого она сложится и как понять сердце человеческое. Ты, может, разжалобить меня думал? Я слова своего не меняю. Про тебя я вовсе не думал», — спокойно отозвался ему Павел. «И что думать? Все равно не убить.